Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 10 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В МИД НКР прокомментировали доклад Роберта Уолтера. Арцахские КВНщики вышли в финал Лиги «Кавказ». В столичном детсаде номер один устроили проводы осени. В республике расширяется табаководство. Итак, подробности новостного блока. Вызывает сожаление, что проект резолюции, составленный на основе однобокого и предвзятого доклада Роберта Уолтера, был одобрен Комитетом по политическим вопросам и демократии ПАСЕ. Об этом заявила пресс-секретарь МИД НКР Ани Саркисян, отвечая на вопрос о решении комитета. «Считаем неприемлемым подход докладчика ПАСЕ, который взял за основу позицию лишь одной стороны конфликта и вместо беспристрастной и нейтральной оценки ситуации из изложил в докладе пропагандистские тезисы азербайджанской стороны, инициировав в ПАСЕ составление доклада относительно эскалации насилия на линии соприкосновения. Азербайджан преследует цель подорвать мирные инициативы сопредседателя Минской группы ОБСЕ», сказала Ани Саркисян. С очередной победой из Ставрополя вернулась степанакертская команда КВН с хлебом и солью. Давид, образно говоря, вы взяли за привычку побеждать, что было на этот раз, и кто помог, кто оказал содействие в вашей поездке? Мы участвовали, наша команда, в полуфинале Лиги Кавказ и прошли в финал. Все команды были очень хорошо подготовлены, то есть поэтапно, чем дальше ты идешь, то полуфинал и финал, тем сложнее бывает. Поддержку мы получили в основном из города Ставрополь, чем из города Степанакерт, что очень обидно, кстати. Речь идет не только о моральной, но и финансовой поддержке. Да, финансовую поддержку здесь частные лица, чем смогли, тем и помогли, скажем так, очень благодарны мы им всем, а уже в Ставропольском крае, в Ставрополе в частности, нам помог Гаги Гаспарян, за что огромное спасибо ему. Озвучивание Арцах, Степанакерт за пределами нашей границы будет содействовать тому, чтобы быстрее урегулировать наше положение и чтобы знали об Арцахе, о Степанакерте не только здесь, но и за пределами нашей родины. Тигран, тебя как капитана команды я попросил бы рассказать о самом выступлении. Я знаю, что у вас там было несколько фишек, 300 армянцев, как бороться с саранчой и о почерке врача, вот об этом. И как все это было воспринято, ваши шутки карабахские, зрителям и жюри? Выступили довольно неплохо. Сыграли 3 конкурса, у нас было приветствие, новости, 5 новостей и музыкальный номер. Даже гость жюри Айдар Гараев поднял 5, вместо максимальный балл был 4. Выход был, ребята вышли, закулисный голос: встречайте 300 армянцев, хотя в Ставрополе нужно говорить не 300, а 300 тысяч армянцев. А в зале было много армян, болели за вас? По реакции зала мы поняли, что 300 тысяч армянцев присутствует в зале. Ну и в конце просто хочется констатировать, что ваш марафон продолжается, что ожидает впереди команду с хлебом и солью. Уже начали наши сценарные работы, подготовку к финальной игре. В нашей ситуации, когда у нас нет условий, нет финансовой поддержки, нам очень сложно. В декабре в Ставрополе пройдет финал Лиги Кавказа, в январе уже в Сочи будет фестиваль Кивин, который ежегодно проходит. А сейчас уже у нас будет 4,5 минуты, и нас уже объявят финалисты Лиги Кавказ, либо чемпионы Лиги Кавказ, надеемся. В Степанакертском детском саде номер один стала традицией ежегодно устраивать проводы осени. Листопад, листопад, листья красные летят. Собирайте, не ленитесь и друг другу улыбнитесь. Я работаю с детьми среднего возраста. В группе у меня 34 детей. Дети очень веселые, активные, очень трудолюбивые. Они очень любят занятия, зарядку. Свободное от занятий времени мы выводим детей на прогулку. Проводим спортивные мероприятия, театрализованные представления. Наши дети очень любят и утренники. Утренники — это для них большой праздник, большое событие, которое запоминается. Вот и на этот раз в по-осеннему оформленном зале малыши порадовали своих воспитателей и родителей стишками и песнями о золотой паре года. Осень, осень, не спеши. больше, и дай даме подойди, дай еще нам лето, солнышко и света. Были показаны сценки об овощах и фруктах, о зверушках. Заведующая садом Жанна Григорян поблагодарила детей за прекрасный утренник, за то, что они увидели в осени не только грусть, но и радость и тепло, передав их собравшимся. Представление пришлось по душе всем, в том числе старшим братьям и сестрам детсадовцев, которые сами уже ходят в школу. В Арцахе уже несколько лет возделывается табак. До 2015 года заготовка и предварительная обработка зеленой массы проводилась компанией «Массис Табака» в сушильном хозяйстве, построенном в селе Иванян Аскеранского района. В этом году аналогичный заготовительный пункт стал действовать в Мартунинском районе по соседству с райцентром. С каждым годом в Арцахе расширяются посевные площади, отводимые под табак. В нынешнем году в республике они составили 146 гектаров. Значительная часть плантаций в Мартунинском районе. В 2015 году табак в нашем районе был засеян на более чем 100 гектарах, сказал заведующий отделом сельского хозяйства аппарата Мартунинской райадминистрации Роберт Ванян. Около 18 гектаров пострадали из-за нехватки воды в период орошения. Сбор листьев табака проводится на 83 гектарах. Американское Содружество армян-евангелистов обсуждает с властями Турции возможность восстановления Стамбульского дома сирот Камп Армен, возвращенного армянской общине после долгой борьбы. Об этом в ходе встречи с министром диаспоры Армении Гран Ушакопян заявил директор Содружества Завен Ханджан. Группа исламистов провела акцию протеста перед управлением полиции Сабунчинского района в поселке Бакиханово Азербайджана после задержания заместителя председателя движения «Единство мусульман» Эльчина Гасымлы, сообщает агентство Минвал АС. Причиной задержания Гасымлы стало его выступление с резкой критикой в мечети в поселке Нардаран относительно избиения в полицейском участке теолога Талеба Дирзаде. Группа возмущенных верующих и членов данной организации окружило отделение полиции, в котором содержится Эльчин Гасымлы, требуя его немедленного освобождения. В ходе разгона исламистов со стороны спецподразделения МВД были задержаны свыше 20 человек. Глава комитета против пыток Эльчинбек Будов посетил Сабунчинское районное управление полиции, где встретился с задержанными верующими. Агентство сообщает, что адвокаты Эльчина Гасымлы не допускают к его подзащитному. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.